у тебя есть письмо?» «Боже упаси, ваше высочество! Как может писать герцогиня? Она только прислала меня к вам, потому что я хотел просить вас принять меня в ваши ряды. Вы можете теперь, ваше высочество, смотреть на мое появление как на хороший признак того, что послание ваше упало не на бесплодную почву. Тут нет ни предательства, ни опасности», — обратился дон Альфонс к остальным. «Молодец этот! Хочет присоединиться к нам!» «Если позволите, ваше высочество, но если я еще могу вам быть полезен в Мадриде, то только прикажите и...» Изидор добавил шепотом, повернувшись к дону Альфонсу. «У вас есть, может быть, поручение герцогине?» «Да, я дам тебе с собой кое-что. Ты пойдешь со мной до гостиницы. И вы примете меня на службу к храброму дону Карлосу?» «Об этом мы еще поговорим», — отвечал Альфонс и обратился к остальным, которые все время вполголоса разговаривали между собой, а теперь стали прощаться. Вскоре затем все оставили руины. Дон Карлос, граф, патер и мексиканец поехали вместе, а дон Альфонс с Изидором поскакали под гору к гостинице Сан-Педро. Рыцарский подвиг дона Альбукерка. «Карамба! Пепито, поди сюда! Ты, Пабло, проснись!» — кричал человек, с виду похожий на разбойника, лежавший в кустах на большой дороге недалеко от Мадрида. «Добыча, братья! Вон идет экипаж! Кругом все тихо и пусто!» «Да, дело, брат!» — отвечал звонким голосом тот, которого звали Пабло, потирая глаза. «Нам нужно еще несколько монет, чтобы дожить до войны!» «Что случилось?» — спросил третий, подойдя к остальным. У всех прочих были смуглые загорелые лица, изодранные платья и большие круглые шляпы, на которых уже были нарисованы непогодой целые ландкарты. Матео и Пабло вытащили по ружью и стали оглядываться, а Пепито вынул револьвер из-за пояса. «Видите вы там экипаж?» «Это будет нам хорошая добыча», — с удовольствием заметил Пепито. «Да здравствует дон Карлос!» — воскликнул Пабло. «Но прежде всего нам нужны деньги на дорогу». «Карамба! Мы уже спустили все 50 реалов, которые нам дал рекрутик. Смотрите, кучер один сидит на козлах». «Вот я ему сейчас пилюльку закачу», — сказал Пабло. «Это самое действенное средство. А ты, Матео, убьешь одну из лошадей. Вперед!» Только что поравнялась с ними карета. Разбойники бросились на нее, и в ту же минуту раздались два выстрела. Пепито бросился к лошадям, чтобы схватиться за узду. Матео и Пабло от излишней поспешности оба промахнулись, и кучер ударил по лошадям. Но разбойники уже подбежали к карете, и пока Пепито удерживал лошадей, остальные двое отперли дверцы. «Помогите! Во имя Пресвятой Девы Марии!» — раздался женский голос. «Чего хотят эти неизвестные люди?» «Не трогайся, или я убью тебя!» — грозил Пабло кучеру, пока Матео влезал в карету. «Помогите, ради Бога! Оставьте меня!» — кричала испуганная девушка, стараясь вырваться из рук Матео, и, наконец, выскочила из кареты. «Мы хотим только взять с вас небольшую пошлину!» — воскликнул Матео, выбежав вслед за девушкой и снова схватив ее. «Жальтесь! Отпустите меня!» — просила пленница. Кучер сидел неподвижно, напуганный Пабло. «Помогите!» — продолжала кричать путешественница. «Или нет здесь никого, кто бы мог спасти меня? Помогите!» «Молчите! Давайте нам скорее денег, и тогда ступайте куда угодно!» — сказал Матео. «Ну, сеньора, торопитесь!» — сказал Пабло, боявшийся, чтобы выстрелы не привлекли кого-нибудь в эту сторону. «Нам нужно только несколько золотых. Давайте!» Кучер страшно сердился. Если бы госпожа только не выскочила из кареты, ему бы, может быть, еще удалось ускакать от разбойников. Но теперь больше нечего было делать. Перед ним стоял Пабло с заряженным ружьем, а Пепито в одной руке держал револьвер, а другой держал лошадей. Матео стал грозить сеньоре, когда узнал, что у нее с собой не было денег. Он только что хотел своими грубыми руками начать ее обыскивать, как по направлению от городских ворот показался офицер, привлеченный громкими криками напуганной девушки. Пепито и Пабло увидели его и в то же время заметили, что он был один. «Что тут такое? Что эти люди делают с сеньорой?» — раздался голос офицера. «Помогите! Спасите!» — кричала сеньора в испуге. «Чей это голос?» — тихо проговорил офицер. «Но как же это возможно? Назад! Тотчас освободить сеньору или...» Пепито и Пабло подскочили к подошедшему офицеру, и первый наставил на него дуло своего револьвера. «Ого! Разбойничье семя!» — вскричал офицер, вытянув свою шпагу и наступая на своих противников. «Дон Мануэль Альбукерк!» — раздался голос пленницы. «Освободите меня!» «Донна Инес? Так это вы, точно!» — отвечал Мануэль и стал драться с Пабло, который фехтовал своим ружьем, пока Пепито тщетно старался выстрелить в офицера из своего револьвера. Мануэль так ловко рубил во все стороны, чтобы противника принуждены были отступить. Однако Мануэль поранил Пабло в руку. В ту же минуту Пепито выстрелил, но Мануэль вышиб револьвер у него из рук и напал на оробевшего разбойника. Кучер стегнул кнутом по лицу Пабло, который случайно подошел довольно близко к нему, и из раны которого обильно текла кровь. Мануэль повалил Пепито и бросился к Инес, которое Матео оставил, увидев, что оба его товарища повержены. «Карамба!» — ругался разбойник. «И с одним-то не могли справиться!» Но он не знал силы и решимости Мануэля. Инес поспешила к своему избавителю, который успокоил ее несколькими словами и вернулся к Матео. Пабло, лишившись одного глаза, оставил поле сражения. Пепито лежал на земле и только хотел подняться, чтобы снова броситься на своего противника. Но Мануэль сразу окончил неравный бой, ударив Матео так, что тот тоже покатился. Разбойники, ругаясь, удалились. Но Мануэль, который только желал спасти Инес, не преследовал их. «О, благодарю вас! Благодарю вас, дон Мануэль!» — воскликнула Инес, которая еще дрожала от страха. «Вы спасли меня от этих страшных людей. Скорее поедем прочь отсюда». «Не бойтесь, но в карету вам снова сесть нельзя. Позвольте мне довести вас до дому». «Ступай скорее домой», — обратился Мануэль к кучеру. «Я привезу сеньориту во дворец». Прекрасная Инес, сердце которой все еще сильно билось, ни в чем не противоречила своему избавителю и позволила ему распоряжаться как угодно. Кучер тоже, теперь вполголоса ругавший разбойников, не смел ему противиться. «Только ничего не рассказывай во дворце, пока я не вернусь», — крикнула кучеру Инес, «а то патер Антонио станет беспокоиться». Кучер стегнул лошадей, предварительно хорошенько удостоверившись в том, что разбойники действительно удалились, и карета быстро понеслась по дороге. Мануэль учтиво подал руку Инес. «Как бы ни было для вас это происшествие ужасно, но, тем не менее, для меня, Донна, оно весьма счастливо окончилось», — сказал он. «Я чрезвычайно счастлив тем, что, наконец, могу говорить с вами без свидетелей». «О, как я благодарна вам за то, что вы спасли меня, дон Мануэль! Мой отец узнает обо всем, что вы для меня сделали, и вы должны будете принять и его благодарность», — отвечала Инес. «Вы удивились, встретив меня на большой дороге. Я была здесь недалеко одной несчастной бедной девушки, которая живет за городом. Ее зовут Амаранта. я возвращаюсь от нее. И в награду за ваше доброе дело вы попали в руки этих людей. Как счастливо, что я был у ворот в то время. Сначала я услыхал выстрелы, а потом и то, как вы звали на помощь. Наконец-то мне удалось немного с вами сблизиться. Дворец ваш для меня заперт. Но если бы вы знали, как я ждал, как я желал этого мгновения. Вы знаете графа моего отца, — сказала Инесс, потупившись. Он имеет относительно меня свои планы. И во дворце нашем не бывает ни веселых пиров, ни дорогих гостей. Вы бы сочли меня тоже своим дорогим гостем, графиня, — спросил Мануэль. Вы в этом сомневаетесь? Вы не знаете разве, что ваше общество мне всегда приятно? Да, вы правы. Какой-то внутренний голос говорил мне, что вы расположены ко мне. И когда я услышал этот голос, я был счастлив, потому что он подавал мне надежду на вашу любовь. Позвольте мне теперь сказать вам все, во всем вам признаться. Я смотрю на вас, как на путеводную звезду свою. Да, Донна Инесс, я люблю вас, люблю пламенно. Дон Мануэль, — дрожащим голосом проговорила графиня, — я боялась этой встречи. Так вы угадали, что уста мои выболтают вам тайну моего сердца? Скажите, как я должен понять ваши слова? Как хорошее знамение или как дурное? Вы боялись этой встречи? О, не говорите мне этого, Инесс. Неужели вы хотите сердцу повелеть молчать, скрыть свои священнейшие тайны? Неужели вы не хотите меня выслушать? Я не смею вас слушать, Мануэль. Вы не смеете? Кто запретил вам это? Вы одна можете располагать своим сердцем. Вы должны меня выслушать. Вы должны все узнать, наконец. Я люблю вас всем пылом молодости, а вас одной лишь думаю. Где бы я ни был, вы всегда со мною, и я безгранично счастлив уже при одной мысли о том, что вы могли бы полюбить меня. Скажите же мне, скажите только одно слово, Инесс, и я буду счастливейшим или несчастнейшим из смертных. Скажите мне, вы любите меня? Да, Мануэль, я вас люблю. Теперь пусть небо рушится, пусть свет провалится. Мне все едино после этого признания. Лучше было бы, Мануэль, если бы мы оба никогда не произносили его, сказала молодая графиня. Что значит эти странные слова? Тогда бы, может быть, нам не пришлось проститься тотчас же после этого признания. Проститься, Инесс? Не спрашивайте далее. Пощадите меня. Что разлучает нас? Скажи скорей, если ты любишь меня, кто может отнять тебя у меня? Кто может разлучить нас? Не спрашивайте, Мануэль. Я не буду принадлежать вам никогда. Ты только показала мне блаженство и уже хочешь отнять его у меня? Судьба разлучает нас, Дон Мануэль, отвечала Инесс. Пока они шли, уже совсем стемнело. И теперь они подходили к дворцу Кортецела. «Мне ничто не мешает назвать тебя своею», — продолжал Мануэль. «Ты еще не знаешь, как сильна и как пламенна моя любовь. Я возьму, завоюю тебя. Хотя бы целый полк препятствий воздвигнулся передо мною. Я поговорю с графом твоим отцом еще сегодня вечером. Прошу тебя». Не делай этого. Ты хочешь прогнать меня с твоего порога? Значит, ты никогда не любила меня и не знаешь вовсе, что такое любовь. Волнение графини росло с каждой минутой. «Нет, я люблю тебя, тебя одного», — произнесла она. «Так докажи мне твою любовь и позволь мне войти с тобой. Сегодня же вечером все должно решиться», — настаивал Мануэль. «Ты не знаешь, чего ты просишь, Мануэль. Пусть это будет доказательством твоей любви». «Хорошо, я согласна», — вымолвила Инесс с содроганием. «Может быть, еще судьба наша переменится?» «Она переменится! Она должна перемениться, клянусь своим спасением!» «Я начинаю понимать твои слова. Ты хотела сказать, что отец сам желает располагать твоей рукой». Он уже обещал ее другому. «Он переменит свое решение, когда я поговорю с ним». «Дай Бог», — прошептала графиня, входя во дворец вместе с доном Павиа. Старик-швейцар доложил ей, что граф выехал, но скоро вернется. Инесса повела своего путника во дворец, чтобы там дождаться возвращения своего отца. Она была сильно взволнована. Страх и надежда боролись в ней. Сердце ее все принадлежало Мануэлю, который только что так горячо признался ей в любви. Но рука ее была обещана другому, и один лишь ее отец мог развязать путы, связывавшие ее с этим последним. Как только Инесс вошла с Мануэлем в свои покои, она услыхала, как два всадника прискакали на двор. Полная мрачных предчувствий, подбежала она к окну и отдернула занавес. Она посмотрела вниз, и легкий крик вырвался из уст ее. «Отец! И с ним!» Голос изменил ей, она пошатнулась, но, быстро поборов свой страх, она бросилась к Мануэлю. «Вы не должны здесь оставаться. Уходите скорее», — шепнула она. «Что случилось?» «Не спрашивайте. Если любите меня, так пожалейте и повинуйтесь. Они идут. Не выходите отсюда, я вас спрячу». «Ну, скажите же! Все узнаете. Только не теперь, Мануэль. Поклянитесь, что не выдадите себя ни звуком, что бы вы ни услышали. Подумайте обо мне. Здесь дело идет о самой святой для меня вещи, о моей чести и репутации. Я спрячу вас вот в этой комнате. Ступайте туда, Мануэль, и, ради Бога, не выдавайте и себя, и меня». «Куда ты меня ведешь? Зачем?» «Пожалейте, они идут», — умоляла Инесс, увлекая его к портьере, отделявшей их от соседней комнаты. Мануэль сдался на ее мольбы и испугался, увидев себя в спальне молодой графини. На что решилась Инесс? Велики, значит, были ее доверие к нему и угрожавшая опасность, если она привела его в эту комнату. Мануэль ясно слышал, что дверь в комнату, где оставалась Инесс, отворилась. «Подойдите ближе, принц!» — послышался голос графа Кортецела. Дон Мануэль де Альбукерк вздрогнул. «Я счастлив, дорогая графиня, что, наконец, вижу вас и могу приветствовать как свою невесту», — сказал тот, которого граф назвал принцем. Дон Мануэль ужаснулся при звуках этого голоса. Отодвинув слегка портьеру, он заглянул в соседнюю комнату, лицо его нахмурилось, глаза неподвижно остановились. Дон Карлос стоял, склонившись перед Инесс, которую он назвал своей невестой. Мануэль задрожал. Ему хотелось броситься между Доном Карлосом и графиней и исполнить свою обязанность испанского офицера. Но он вспомнил мольбы графини и преодолел это желание. Инесс, между тем в страхе и волнении, бледная как смерть, беспрестанно глядела на портьеру, который, как ей казалось, шевелилась. Она была близка к обмороку, но ни отец, ни принц не могли понять причины ее тревоги. «Садитесь, принц!» — просил граф Кортецело. «Что с тобой, Инесс? Ты так взволнована?» «Прости, отец, я не ожидала, что ты сегодня приведешь ко мне принца», — слабым голосом проговорила она. «О, все понял!» — вскричал Дон Карлос. «Графиня видит меня сегодня первый раз при настоящих изменившихся обстоятельствах. Ее смущение вполне натурально. Вот причина волнения, граф Кортецело». «Так, так, принц, вы совершенно угадали. Дочь моя очень впечатлительна, но ее волнение скоро пройдет». «В настоящую минуту, однако же, ее надо пощадить», — сказал Дон Карлос. «Мне хотелось только взглянуть на мою прекрасную дорогую невесту и приветствовать ее». Дон Мануэль задрожал и уже протянул руку к портьере. Инесс снова заметила ее колебания, и смертельный страх овладел ею. Но Мануэль еще раз вспомнил, что он в спальне, и если выйдет оттуда, то лишит возлюбленную святой для нее вещи, и еще раз преодолел себя, несмотря на то, что страсть бушевала в его сердце. Инесс, невеста Дона Карлоса? Она потеряна для него. Она принадлежит другому? «Меня пугает твое беспокойство, Инесс», — сказал граф Кортецело. «Ты беспрестанно с таким страхом смотришь на эту портьеру, что тебя тревожит, дитя мое». «Ничего, ничего, это сейчас пройдет», — шептала Инесс. «Я немножко нехорошо себя чувствую». «Не понимаю, что может тебя пугать? Неужели мрачный свет портьер?» — сказал отец, направившись было к соседней комнате. «Нет-нет, отец, все уже прошло», — сказала Инесс, сделав над собой решительное усилие и остановив отца. «Я имел счастье снова увидеть мою прекрасную, милую невесту», — обратился к ней Дон Карлос, целуя ее дрожащую руку. «Скоро, надеюсь, мы встретимся при иных обстоятельствах, и тогда назначим день, который осчастливит меня, соединив навеки с вами, графиня Инесс. Да сохранит вас Бог!» Графиня прошептала несколько слов едва слышным голосом, и Дон Карлос вышел с графом Кортецело. В ту же минуту Мануэль бросился к ногам трепетавшей девушки. «Я все знаю!» — вскричал он, побледнев от волнения. «Ты невеста Дона Карлоса! Это дело графа! Но ты не будешь ему принадлежать! Хотя бы само небо хотело этого! Ты не должна быть несчастна! Ты будешь принадлежать мне! Мысль о твоей любви даст мне счастье и силу на все! Моя жизнь принадлежит тебе, тебе одной! Я на все готов, чтобы обладать тобой! Никакая сила не может разлучить нас, когда мы душой уже принадлежим друг другу! Скорей, беги! Сюда идут! Еще одно слово на прощание, моя возлюбленная! Я твоя всем сердцем и только твоя!» — прошептала Инесс, наклоняясь к Мануэлю, стоявшему перед ней на коленях. Он обнял ее и покрыл поцелуями маленькую ручку, а через минуту уже выходил из дворца, откуда только что уехали Дон Карлос и граф Кортецело. Покушение на жизнь короля. На той непривлекательной улице, которая идет по берегу Мансанароса, недалеко от улицы Толедо и площади Деля Кабада, и называется в насмешку «Маленьким Прадо», есть много таверн, где собираются нищие, монахи, погонщики мулов, гуляки с женщинами, нередко и преступники, избегнувшие наказания. Весь этот сброд кутит, поет или ведет здесь тайные переговоры. В некоторых из этих таверн, вечно наполненных дымом и чадом, давались так называемые «ламповые балы», Поводом к названию послужили дымные лампы, висевшие на потолках и освещавшие большие танцевальные залы. Несмотря на свой непривлекательный вид и дурную репутацию, маленький Прадо всегда был полон народа. На боковых улицах жило бесчисленное множество личностей, боявшихся дневного света и выходивших из своих трущоб только по ночам. Они-то и составляли большей частью публику маленького Прадо. В одном углу таверны «Блестящий щит», куда нередко ходили и солдаты из соседних казарм, у окна сидели, кроме нескольких нищих женщин и ремесленников, четверо мужчин. Они тихо разговаривали между собой, очевидно, кого-то поджидая, потому что один из них, отъевшийся толстяк, сидевший ближе всех к окну, время от времени нетерпеливо высовывал в него свое красное круглое лицо. Вечер еще не наступил, так что в таверне было немного народу, и четверо посетителей могли спокойно поговорить, не боясь быть подслушанными. Трое нищих в противоположном углу наслаждались своим пучеро, а ремесленники пили вино стакан за стаканом. Пучеро — любимое народное кушанье испанцев, состоящее из мяса, обрезков колбасы и сухих бобов, и сильно приправленное перцем. «Что, никого еще нет, Панчо?» — спросил один из четырех, обращаясь к толстяку. «Никого, Висент. Однако ж Тито назначил нам этот час». «Полковник так приказал мне», — отозвался Тито, «и обещал прийти сюда к этому времени. Ведь ты слышал, Леон?» «Да, это правда», — сказал Леон. «Подождем». «А чтоб ждать и не терять бодрости, надо выпить», — прибавил Висент, человек лет 30, с желтовато-бледным лицом и всклокоченными черными бакенбардами. «Эй, Джеронимо, еще вина!» Хозяин, перемывавший стаканы, тотчас исполнил требование. «За наше товарищество и за успех сегодняшнего дела, какое бы оно ни было», — сказал Висент. «Объяснил он тебе что-нибудь, Тито?» «Полковник сказал, вы смелые малые, выпейте в таверне для храбрости, если чувствуете в ней недостаток, и тогда дело в шляпе», — отвечал Тито, худощавый долговязый малый с мрачным лицом. «Да что тут может быть?» — проворчал Леон. «Разве захватить или совсем убрать с дороги кого-нибудь из врагов Дона Карлоса?» «Я исполняю приказание полковника, в чем бы оно ни состояло», — сказал Висен. «Он мне нравится. Под его начальством должно быть весело служить». «Мои кулаки к его услугам», — прибавил Тито. «Да ведь уж, конечно», — заметил Леон, — «если мы дали письменное обязательство, так должны повиноваться ему все. Только все же лучше было бы поскорее выбраться из Мадрида». «И я того же мнения», — сказал Висент. «И мне первый раз приходится быть в столице», — прибавил Тито, — «и так же, как вам, не нравится здесь». «Тише, полковник», — остановил их Панчо, понижая голос. «С ним еще другой». «Кто? Кто его знает?» — сказал Тито. «Верно, адъютант его. На нем старая капральская форма». Доррегарай и Изидор вошли в таверну и сели вместе с четырьмя ожидавшими их личностями. «Вас теперь пятеро», — начал Доррегарай, убедившись сначала, что никто их не слушает. «Вот Изидор Тристани тоже будет из наших и поможет нам сегодня вечером в первой пробе». «За ваше здоровье, братцы», — сказал Изидор, взяв стакан с вином, поданный хозяином. «За ваше и наше товарищество, храбрые карлисты! Ха-ха!» Он выпил, посмеиваясь, и прибавил. «Хорошо, только маловат стакан!» Доррегарай подал ему свой. «О, сохрани Бог, полковник!» «Сохрани Бог!» — отказался Изидор. «Это непорядок!» «Ну, Висент и Тита, вы больше всех нравитесь мне! И сегодня вечером я главным образом рассчитываю на вас!» — сказал Доррегарай. «Можете вполне рассчитывать, полковник. Что прикажете?» «Надо сделать маленькую безопасную пробу, при которой требуется только уметь хорошо прицелиться и метко выстрелить». «За этим дело не станет», — сказал, смеясь, Тито. «Что же будет нашей целью?» — спросил Висент. «Экипаж, в котором вы увидите двух мужчин, метить надо в того из них, у кого густая борода». «А нам что прикажете делать?» — спросил Леон. «Вы, Панчо, под руководством Изидора должны заботиться о том, чтобы дать возможность Висенту и Тита убежать от вас и от толпы, которая поспешит на выстрел. Поняли?» «Нетрудно!» — со смехом отвечал Панчо. «Дело в том, братец, — сказал Изидор, — чтобы сбить с толку толпу». «Так-так», — согласился Леон. «Например, вот, — продолжал Изидор, — как только Висент и Тито выстрелят, я и Леон очутимся возле них, возьмем у них пистолеты и спрячем под плащами, а сами станем бегать и кричать. Они воспользуются суматохой и скроются». «Вы вполне можете положиться на Изидора, — сказал Доррегарай Висенту и Тито. — Он ловок и быстр. Я сам буду недалеко и укажу вам, в кого стрелять». «Когда же все это должно совершиться?» «Через час. Пистолеты при вас?» Висент распахнул плащ и показал, что у него за поясом пистолет и кинжал. «Тито вооружен», — сказал он. «Ну, ступайте теперь разными дорогами к улице Сан-Маркос. Мы встретимся там через час. Я на вас рассчитываю», — прибавил Доррегарай и ушел. «Где же эта улица, Сан-Маркос?» — спросил Леон. «Я вас веду туда. Идемте!» — вскричал Изидор. «Прежде надо осмотреть местность. Надо непременно заручиться двумя выходами на случай необходимости. Это главное». «Изидор прав», — со смехом сказал толстяк Панчо. «Иметь два выхода очень важно. Но всякая улица непременно имеет их два, если только она не глухая». «Братец, ты меня не понял», — сказал Изидор, выходя вместе со своими четырьмя товарищами из таверны. «Кроме того, ведь нужна еще лазейка на крайний случай». «Правда, правда», — вскричали Панчо и Леон. Висент и Тито пошли вперед. «Ну а если мы попадемся?» — проговорил последний. «Так все?» «Вместе с полковником и адъютантом будем схвачены и повешены», — отвечал Висент. Изидор подошел к ним. «Пистолеты ваши заряжены?» «Все готово», — отвечали они. «Но кто же тот, в кого мы должны стрелять?» Изидор пожал плечами. «А вот увидим, братец», — тихо сказал он. «Какой-нибудь враг Дона Карлоса, от которого надо избавиться». «Но пройдемте через эту улицу». «Далеко еще?» — спросил Висент. «Я не знаю ни одной улицы в Мадриде». «Скоро придем. И пора. Уже совсем стемнело». Торжественный звон множества колоколов в Аве Мария прозвучал над городом, будто стараясь проникнуть в души грешников своими грустными, хватающими за душу звуками. В настоящую минуту он раздался точно именно для того, чтобы смягчить и обратить к небу этих пятерых людей, таивших в уме черные замыслы. Но они не обратили внимания на предостережение неба и продолжали идти своей дорогой. Спустя немного времени они вышли на широкую улицу Сан-Маркос, находившуюся недалеко от дворца, застроенную высокими домами и имевшую непривлекательный вид. Старые дома стояли несколько позади, а у других выдавались большие балконы, бросавшие сильную тень на улицу. В нише одной стены стояла статуя святого, перед которым Тито, Висент и Панчо преклонили колени. Изидор и Леон подошли к большому дому с отворенными воротами. «Я, кажется, не ошибся, а это очень важно», — сказал Изидор. «Идем, мы сейчас же приступим к делу». Они вошли в дом и скоро вернулись с довольными лицами. «Все как нельзя лучше», — обратился Изидор к Висенту и Тито. «Мы будем около этого моста. Дом имеет два выхода. Один сюда, а другой в маленький переулок Кабарлерица, где помещаются королевские конюшни. Леон и я возьмем у вас пистолеты, и пока Панчо побежит в сторону, вы броситесь в этот дом и скроетесь в переулке, а там вы уже в безопасности». В эту минуту подошел Дорре-Гарай. Изидор увел Леона и Панчо на другую сторону тихой безлюдной улицы, где укрылся с ними в тени дома. Вдали послышался стук приближающегося экипажа. Дорре-Гарай с Висентом и Тито подошли к дому с двумя выходами. «Готовы ли вы?» — тихо спросил карлистский полковник. «Совершенно!» — отвечали оба. «По окончании дела мы встретимся в таверне «Блестящий щит», а ночью уедем». «И самое лучшее!» — пробормотал Тито. «А теперь к делу!» «Смотрите хорошенько!» — шепнул Дорре-Гарай. «Вот коляска!» Открытый экипаж, далеко не пышного вида, без форейтеров и военной свиты, обогнул угол улицы Сан-Маркос. Несмотря на темноту, можно было ясно различить сидевших в экипаже двух мужчин. «К делу!» — скомандовал Дорре-Гарай. «Цельтесь в того дона, у которого черная борода!» С этими словами он отошел от них, быстро направившись к пустой улице. Все, по-видимому, благоприятствовало попытке. Никого не было вокруг. Только на углу улицы несколько человек смотрели вслед экипажу, в котором король и его флигель-адъютант быстро ехали ко дворцу. Едва они успели выехать на середину улицы, как Тито и Висент, бросившись к самому экипажу, направили на него пистолеты. В ту же минуту Изидор, Леон и Панчо, точно из земли, выросли около них. Сидевшие в коляске не успели еще понять, в чем дело, как раздались два выстрела. Кучер отдернул лошадей в сторону, а через минуту адъютант уже выскочил из экипажа, к которому из соседней улицы сбежался с громкими криками народ. «Убийство! В короля стреляют! Хватайте убийц!» — раздалось со всех сторон. Не ожидая результатов выстрела, Висент и Тито скрылись в указанном им мрачном доме, а через минуту были уже в переулке королевских конюшен и бежали дальше. Тито успел передать свой пистолет Изидору, спрятавшему ему в плащ, а Висент не дал себе времени этого сделать, бросив свой просто перед домом. «Убийцы там!» — крикнул Леон, бросившись в одну сторону. Между тем, как Панчо с таким же криком побежал в другую, чтобы сбить с толку толпу. «Они скрылись сюда!» — указывал в то же время Изидор, как вдруг почувствовал, что его схватили. Экипаж короля медленно проехал мимо толпы, приветствовавший его громким виват и махавший шляпами. Король Амедей, здоровый и невредимый, стоял в коляске, кланяясь на все стороны. Выстрелом только слегка задело его военную фуражку, не причинив ему самому никакого вреда. «Вот один из злодеев!» — кричал адъютант, держа Изидора. «Я сам видел его у экипажа.